тревожь ни меня, ни себя. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять на душе светло. Но пройдет день и год, и настанет час, скреснет, как волна, как беда. Закричит, позовет наша память нас, не уйти от нее никуда. Ты не жди, не ищи адресов, впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня, будешь жить, позабыв меня. Но пройдет день и год, и настанет час, закреснет, как волна, как беда. Закричит, позовет. Алло, алло, Розетта, Розетта, жду больше года. Алло, алло, жду ответа на свой давнишний вопрос. Алло, алло, Розетта, Розетта, ты каждый вечер. Алло, алло, отвечаешь не в шутку и не всерьез. Смеются все мальчишки надо мной, что год хожу я в женихах. Алло, алло, Розетта, Розетта, разве не видишь? Алло, алло, нет, не видишь, что таю я на глазах. Алло, алло, Розетта, Розетта, жду больше года. Алло, алло, жду ответа на свой давнишний вопрос. Thank you. Я с Вовкой шагаю из детского сада под вечер домой. Идет человечек мой маленький рядом со мной. Со мной шагает мой Вовка курносый, и сыпятся градом вопросы. Почему трава зеленая? Почему? Сахар сладкий, соль соленая? Почему? Почему звать маму мамой? Почему? Говорят ослы упрямые. Почему? Почему? Да почему? Все-то надо знать ему. Как сразу ответить на эти вопросы сынку моему? И как объяснить все понятно и просто ему? Ему. Но только мой Вовка курносый готовит мне много вопросов. Почему машины катятся, почему? Чистишь лук, от лука плачется, почему? Почему поем мы ладушки, почему? Не растут усы у бабушки, почему? Почему? Да почему? Все-то надо знать ему. Идет человечек по имени Вова, не может молчать. Глядишь на ответ мой, готовы вопросы опять, опять. И снова мой Вовка курносый готовит мне много вопросов. Почему не отвечаешь ты, почему? Может быть, и сам не знаешь ты, почему? Почему девчонки с косами, почему? Почему отстать с вопросами, почему? Почему? Да почему? Все-то надо знать ему. Почему трава зеленая? Почему? Сахар сладкий, соль соленая? Почему? Почему звать маму мамой? Почему? Говорят ослы упрямые. Почему? Почему? Да почему? Все-то надо знать ему. Летний день, и вдруг как в сказке, настоящий снегопад. И счастливая примета, так в народе говорят. Над приметой этой старой мы смеялись иногда. Мы смеялись и не знали, что нагрянет к нам беда. Не знали мы, что потеряем друг друга в самый первый день зимы. О-о-о! Возвратить уже нельзя. Вот и думаю я часто, может, не было любви. Не знали мы, что потеряем друг друга в самый первый день зимы. И я не мог на мгновенье представить, что чужими станем друг мы. Снег кружится и кружится, молчалив, печален сад. Я смотрю на белый город, вспоминая снегопад. То, что было, к сожалению, возвратить уже нельзя. Лишь теперь мне стало ясно, что во всем виновен я. Ты сейчас не здесь, а где-то. Там у вас, наверное, лето. Там у вас полынный запах. Там тихо и ясно. Я уехал. уехал, не прощаясь. Мы писать не обещались, все равно пишу я письма, как будто поклялся в этом где-то есть руки твои, в этом где-то есть губы твои. Мне до этого самого где-то далеко, как до детства. Ты сейчас не здесь, а где-то. Я кричу, и нет ответа. Или слушать ты не хочешь? Ну что же, не слушай. Мне и так понятно это. Значит, в этом самом где-то появился тихий парень. Наверное, так лучше. В этом где-то есть руки твои. В этом где-то есть губы твои. Мне до этого самого где-то далеко, как до детства. Мне и так понятно это. Значит, в этом самом где-то появился тихий парень. Наверное, так лучше. В этом где-то есть руки твои. В этом где-то есть губы твои. Не до этого самого где-то далеко, как до детства. Детство.